Глава 6. Они поужинали и теперь сидели у костра. Палатки тоже успели поставить. Точнее как, ставил Артем. Ульяна недовольно пыхтела, но молчала. Он едва сдерживал улыбку. Вот и умница. Наверное, глупый вопрос, но я его задам. Почему ты ходишь в походы? Некоторое время Ульяна не отвечала. Взяла толстую ветку, валяющуюся поблизости от ее ноги, и что-то начала вычерчивать на земле. Артем невольно ей залюбовался. Ночь стояла изумительно тихой. Ему нравилось. Все. И относительная тишина вокруг, и сидящая рядом девушка. Идеальное сочетание, по мнению Артема Устюгова. «Просто все», — выдержав паузу, ответила Ульяна, не глядя на него. «А хотелось». «Стоит мне зайти под сень сосен или оказаться рядом с горами, я другой становлюсь, что ли. Как ты, наверное, успел заметить, я в принципе немногословна. А тут становлюсь еще более спокойной. По возможности, хотя бы раз в год стараюсь куда-то выбираться». «На море?» Она едва слышно рассмеялась. «Нет, говорю же, или лес, или горы. Лес сегодня особенно красивый. Темно-синий, затянутый поволокой. Моя бабушка всегда сравнивала такой лес с девицей на выданье». «Придут холода, будет еще красивее». «Согласна». «Не была на зимней вылазке?» «Нет». И снова пауза. «Не приходилось». Ему нравилась ее немногословность. Вдвойне, что девушка неспешно начала говорить о себе, причем очень ненавязчиво. Она не трещала без умолку, не пыталась рассказать за 10 минут историю своего детства, первой любви и первой катастрофы. Не спешила сообщать, какие фильмы любит, какая музыка находится в ее плейлисте. Более того, она не вываливала на него информацию, что, по ее опять-таки мнению, должен делать мужчина, чтобы она стала его. Дед Матвей был сотню раз прав. Тёма признавал. Он наблюдал за ней, когда они передвигались. Она не стремилась поймать любопытствующие взгляды других мужчин. Ее не занимал вопрос, привлекла ли она чьё-либо внимание. Она не ждала подката от мужской части походников. Она шла вперед и наслаждалась тем, что ее окружало. В ее движениях и поступках не было наигранности. Девочке где-то около 25 лет. Она не могла не понимать, что своей некой отчужденностью будет в мужчинах охотников. Те видели неприступную крепость, и им было принципиально важно взять ее. Устюгов так понимал, что об нее обломались многие ходоки. Ходоки в прямом и переносном смысле. При звуке ее тихого голоса в груди рождалось некое удовлетворение. Даже Тимура отшила. Он 2 года назад развелся, Ленка не выдержала его измен. В один прекрасный момент собрала вещи неверного муженька и выставила вон. Теперь Малышев не упускал случая пристроиться какой-либо красотке в походе на законных основаниях свободного мужика. А что? Многие девочки ехали за походной романтикой. Ни обязательств, ничего. Мимолетная, ни к чему не обязывающая встреча в палатке. Языки пламени потянули на философию. Он снова и снова прокручивал в голове последние сутки. «А ты?» «Что я?» «Ты почему выбрал туризм?» «Как интересно она формирует вопросы». «Так сложилось». «Хм». «Как видишь, я тоже особо немногословен». «Да, кстати». Она быстро метнула на него взгляд и снова повернулась к костру. Они сидели на поваленном бревне. Артем сначала достал коврики. Ульяна опередила его, опустившись на бревно. Она нет-нет, но трогала ногу. «Надо поменять повязку». «Потом. Не хочу сейчас. Честно, ночь такая теплая, хорошая, что даже двигаться не хочется». «Согласен». Ночь и правда была шикарной. Теплой, душистой, да еще и с яркими синими звездами над головой. «Я пацаном был, к деду в деревню приезжал, а у него чердак старый с окном был. От окна остались только створки, и стекла давно выбило. Или их и не было даже. Не суть. Я летом обустраивал там лежанку и смотрел часами на звезды. Это к тому, почему я выбрал туризм». Он сам не заметил, как начал говорить. Вроде бы ничего личного, а личное. И снова Ульяна не спешила делиться в ответ. Артем вздохнул, подкинул веток в костер и присел перед девушкой на корточки. Та мгновенно выпрямила спину и с настороженностью на него посмотрела. «Давай все же глянем, что у тебя с ногой». Действовал он быстро, промедление ему не на руку. Ульяна может запротестовать и уйти в палатку, где уже сама себя осмотрит. Его такой вариант не устраивал. Не то, что она уйдет, не то, что останется наедине со своей травмой. Он потянул кроссовку, ловко разувая девушку. «Артем, это лишнее!» Он не стал ее слушать. Ему надо посмотреть, и он посмотрит. Нога здорово опухла. Холодный компресс помогал слабо. «Надо в больничку будет обратиться!» Как-то сипло вырвалось у него. И руку с лодыжки женской он не спешил убирать. Само нахождение рядом с Ульяной выносило его на новый уровень эмоций. Голодным в плане секса он не был. Просто потрахаться с ней тоже не то. Здесь шло нечто иное, глубинное. Наверное, правильно раньше люди говорили. Человека надо чувствовать, свой он или чужой. Вот Ульяну он и чувствовал. Он сам не понял, как его пальцы заскользили вверх по лодыжке. Совсем чуть-чуть, интуитивно. Они даже под штаны толком не забрались, так чуть кожу погладили. Зато Ульяна дернулась в сторону и ногу поджала, выставив вперед руку. «Дай кроссовку, Артем». Она потянулась за ней сама. Устюгов же от души матюкнулся и поднялся. Он наблюдал, как нервно Ульяна обувается. И главное, ничего против не скажешь. Отходить от нее он не планировал, пока они не прояснят ситуацию. «Ульяна, я не несу для тебя никакой угрозы», — начал он говорить и замолчал. «Снова, черт побери, не то». Ульяна на него даже не взглянула. Уперевшись рукой в бревно, поднялась. Артему пришлось сделать шаг назад, чтобы дать ей больше пространства для маневра. Сердце гулко ударилось о ребра. «Давно ты так знатно не косячил, Устюгов». Ульяна молчала, продолжая игнорировать его. Сделала шаг в сторону, чтобы обойти, но Артем упрямо преградил путь. «Послушай, давай я объясню». На его скулах заходили желваки. «Я тебя обидел? Извини, я не хотел. Перегнул палку, признаю». «Что еще сказать? Что он дебил? Идиот?» «Так и есть». Он сожалел, что стоял против света и не мог разглядеть ее лицо в подробностях. «Ладно», — выдохнула Ульяна как-то рвано, поспешно, а потом сделала шаг в сторону. «Ты куда?» Устюгов даже не понял, почему подорвался. Ничего удивительного, что Ульяна посмотрела на него с удивлением. Он и сам был удивлен. Но что есть, то есть. Не мог Артем допустить, чтобы Ульяна разгуливала по лесу одна. Бред? Бред. Пусть она и ходила несколько раз в походы, возможно, даже была именно в этих местах, мысль о том, что она отойдет в неизвестном направлении, вынесла Устюгову мозг. Оказывается, и такое бывает. «Мне надо в туалет», — сказала Ульяна, отводя взгляд. Или от его общества стремилась избавиться. Похеру. Главное сейчас ее безопасность. «Я провожу», — решительно заявил Устюгов. Девушка нахмурилась. «Зачем?» «Здесь был дождь, еще раз споткнешься, растяжением дело не обойдется». Ульяна нахмурилась еще сильнее. «То есть я пойду в туалет, а ты будешь стоять рядом?» «Совершенно верно». «Артем!» «Я отойду на безопасное расстояние». Он скривил губы. «Тебе не о чем беспокоиться. Я не извращенец, подглядывать не буду». Он встал таким образом, что обойти его было сложно. Ульяна шумно вздохнула. «Как хочешь». Менее чем через минуту они оба убедились в правильности его решения. Ульяна сделала несколько шагов в сторону. Где-то рядом вспорхнула птаха. Почему Ульяна испугалась и вздрогнула, непонятно. Она дернулась и как результат оступилась, завалившись на больную ногу. «Ай!» Артем оказался рядом в считанные секунды. Или он и был рядом? Не суть. Мгновение, и его руки уже на ее талии. Тонкой. «Осторожнее», — глухо бросил он, а у самого сердце зачастило. Дотронулся. Снова. И уже как-то иначе. Точно право имел. А сам напрягся, готовый словить леща. «Давай же, Ульян, останови ты этот чертов поезд, который того и гляди с рельсов сойдет. Сюрреализм какой-то, честное слово. Они же взрослые люди. Об их штормит. Штормит же». Ульяна как-то неловко повернулась и встала на носочки, а потом ткнулась губами ему в подбородок. Она сошла с ума. Она решилась. Пусть. Во всем виноват костер. Да-да, именно он. И руки Артема. Пока он сидел рядом, помешивая угли и ветки, она постоянно на них пялилась. Такие мужественные, большие, крепкие. И чем дольше она на них смотрела, тем сильнее становился зуд под ребрами. Невыносимо прямо. Ульяна знала, что так будет. Именно в тот момент, когда Устюгов вызвался ее проводить. Поняла. Она пропала. Сдаться. Подчиниться его мужской ауре, которая не давала покоя с первой минуты знакомства. Так уж и не бывает. Ни разу за 25 лет ни от кого у нее не дрогнуло сердце, а при нем в истерике постоянно. Ульяна прикрыла глаза и подалась вперед. Потянулась неумело губами, одновременно проваливаясь в мужской запах. Такой притягательный, такой терпко-сладкий. Это безумие основано на химии. На неких процессах, которым противостоять невозможно. Потому что иначе ни под какие определения то, что с ней происходит, не подходило. И ей казалось, что Артем так же реагирует. Не чувствовалось в нем гнили, какого-то двойного дна, открытый взгляд, лаконичные слова, не расходящиеся с действиями. И все остальное. Все то, что рождает новые чувства, эмоции, взрывая рядом невидимые заряды, создавая новые вселенные. Артем отреагировал сразу. Если бы он хотя бы на секунду замешкался, засомневался, Ульяна отошла бы. Но нет, мужские руки сжали ее сильнее, а чужие губы тотчас перехватили инициативу. Ульяна лишь ахнула мысленно, или вслух, точнее, в Артема, потому что тот набросился на нее голодно, страстно, сминал губы, посасывал. Он их не пробовал, о нет, он их сразу брал. Ульяна старалась отвечать в ответ. Неловко, где-то скованно, как умело. Она открывалась мужчине, с готовностью встретив первое вторжение. Их языки столкнулись, попробовали друг друга, и то, что они рождали, нравилось обоим. Глухо застонав, продолжая удерживать Ульяну одной рукой, Артем второй накрыл девичью грудь, силой сжал, ощутимо, и тотчас сбавил хватку, словно понял, что переборщил. Ульяна подалась вперед, выгнулась в пояснице, показывая, что ей необходимо больше контакта. Она продолжала падать в свое безумие. Ей нравился запах Артема. Смесь костра, парфюма, леса, мускуса. Идеальное сочетание для Ульяны. И она поплыла, прикрыла глаза, замерла в ожидании. Сама не заметила, как сильнее вцепилась в мужчину, не позволяя ему отстраниться. Он и не думал. Лишь издал глухой звук, больше похожий на утробный рык, и дернул футболку Ульяны вверх. Она еще ранее скинула кофту. У костра оказалось жарко. Думала, наденет перед сном. Но какое там? Когда губы мужчины прямо через тонкий лифчик накрыли сосок, Ульяна громко застонала. Тело прострельнуло ярчайшими импульсами. По крови хлынул огонь. Внизу живота потянуло. Трусики намокли. Ульяна, впервые столкнувшись с подобной реакцией собственного тела, оказалась дезориентирована на несколько секунд. Она была не готова реагировать именно так. Но, может, как раз только так и правильно? Она вцепилась в короткие волосы мужчины, прижимая его голову к своей груди. Он языком творил нечто невообразимое. Лизал сосок снова и снова, теребил его, раздражал. Втягивал в рот, прикусывая и сразу же целовал, успокаивая. Ульяна второй рукой нащупала дерево. Удачно они остановились. Она уперлась спиной в ствол, радуясь любой точке опоры, потому что ноги отказывались ее держать. На больную она старалась не наступать, но и не до нее было. Девушка полностью погрузилась в те ощущения, что сметали ее с орбиты. Близость Артема дурманила, погружала в сладостный дурман. Он продолжал трогать ее, гладить, изучать, возбуждать. Его руки, такие большие, такие мужественные, были, казалось, везде одновременно. Спина, талия, грудь, шея. Ласково прикасались, жестко вдавливались, мяли. Ульяна жадно ловила воздух. «Давай в палатку», — глухо бросил Артем, опаляя ее темным взглядом. В глубине его глаз горел такой сильный огонь, что Ульяна плавилась, как желе под обжигающим солнцем. Ей казалась невообразимой любая задержка. «Нет, здесь», — сказала она и принялась стаскивать с Артема футболку. Она хотела видеть его голым, хотя бы плечи. Мужчина рывком стянул с себя одежду. Дважды ему повторять не пришлось. Из кармана достал небольшой конвертик, за что Ульяна мысленно его поблагодарила. У нее-то с собой презервативов точно не имелось. Она лихорадочно ощупывала тело Артема глазами. «Какой же он!» Внизу живота сладко тянуло. Ульяна заерзала от нетерпения. Пламя отбрасывало на Артема тени. Здесь и сейчас он ей казался даже не человеком, а лесным духом. Пусть так и будет. Он раскатал презерватив и подошел к ней. Навис, тяжело дыша. Ульяна, как завороженная, смотрела на то, как поднимается и опускается его грудная клетка. Ей так нравилось. Она, не замечая, как у нее подрагивают пальчики, дотронулась до его торса. «Выше, выше». «Я спину тебе стешу здесь». Глухо выдохнул он, подходя ближе и сжимая ее бедра. Ульяна прикрыла глаза, ресницы предательски трепетали. «Тогда сзади». Она не верила, что говорит это сама. Но вот уже под контролем Артема, даже больше под его руководством, перевернулась. Он распластал руку на ее животе, погладил, точно успокаивая, и груди. Снова сжал, помял, стиснул. Ульяна задрожала, сильнее вцепившись в дерево. Как же так? Откуда рождалась эта нестерпимая жажда? Ее несло куда-то дальше. То, что Артем незнакомый по факту ей мужчина, о котором она вообще ничего не знала, но в которого провалилась с головой, стоял за спиной, придавало еще больше остроты. Грудь распирала. Боже, боже, что она творит? То и творит. Сладкое безумие. Он сжал ее, окутал собой, каждую клеточку. Всю-всю. Его было так много, что казалось, Ульяна не справится. Она погружалась в него все сильнее. Чувствовала кожей, как он приблизился, как дышал. Его пальцы коснулись лобка и ниже, дотронулись до влажных складочек. Ульяна жалобно всхлипнула, когда услышала влажный пошлый звук. «Охренеть! Ульян! Девочка!» В его голосе слышалось восхищение. Он осторожно провел вперед, назад, задел чувствительный бугорок, из-за чего с губ девушки сорвался протяжный стон. Ульяна зажмурила глаза. На висках выступила испарина. Все тело превратилось в один оголенный нерв. Но если она думала, что Устюгов сразу же ее возьмет, она сильно ошиблась. Он подготавливал ее, растягивал. Играл. Его пальцы нежно ласкали разгоряченную плоть, иногда скользя внутрь, задевая самую сердцевину, разгоняя жажду. Кожа стала настолько чувствительной, что каждое прикосновение несло наслаждение наравне с болью. Ульяна и не подозревала, что может так хотеть. Так истекать. Прямо на мужские пальцы. Она захныкала, жмурясь все сильнее. С губ слетали стоны отчаяния. И все же она позволяла собой делать все, что Артему хотелось. А хотелось ему многого. Он почему-то медлил, не брал ее. Касался кожей, терся. Показывал свое нетерпение. К проникновению она оказалась не готовой. Знала, что будет больно, но не настолько. Прикусив губу до крови, чтобы не закричать и не выдать себя с головой, она потянулась на носочках, но ее тотчас вернули назад, насадили глубже, на самую длину. «Ульяна, ну что ты? Что ты?» Руки мужчины удерживали ее за бедра, ныряли к груди и снова к бедрам. Ульяна сильнее вцепилась в дерево. Устоять бы под напором. А напор был сильным. Если сначала Артем двигался медленно, то в какой-то момент сорвался, точно истратив всю нежность на прелюдию. Теперь он двигался жестко, врезаясь в ее тело. Боли больше не было. Ее сменило нечто другое. Жгучее, яркое, которое нарастало от каждого толчка Артема. Удовольствие текло по крови, по венам. Быстрее и быстрее. Ульяна потерялась. Ее больше не существовало. Она полностью растворилась в происходящем. Низ живота горел, по нему потоками тек жар. И хорошо. Как же ей было хорошо. «Давай, девочка, кончай. Давай, моя хорошая». Пальцы Артема накрыли лобок, безоговорочно нашли чувствительную точку, надавили. И Ульяна взорвалась. Громко застонала, не стыдясь своего первого в жизни оргазма. Спазмы сладкой судорогой прошлись по всему телу и затухли. Артем и не думал прекращать ее трогать. Его рука добралась до груди Ульяны и ощутимо сжала, даря новые ощущения. Он задвигался резче, мощнее, сотрясая все ее тело. Ульяна сильнее уперлась в дерево. Вот так, вот так. Он тоже застонал, когда кончал в нее, а потом затих. Не вышел сразу, как можно было подумать, а наоборот потянул на себя Ульяну, уложив на грудь. «Ты как?» едва различимо спросил Артем, скользя губами по волосам девушки. Уля улыбнулась. «Как я? Понятия не имею. Не чувствую себя». «Хм, шикарное признание. Давай я сейчас осторожно тебя освобожу, а ты постарайся весь тело сбалансировать». От его последних слов что-то надорвалось в душе Ульяны и в глазах защипало. Она быстро заморгала, только слез не хватало. А как остановить бурю, что поднималась внутри? Они и заботились и раньше, много и часто. Но почему-то заботу от Тёмы она воспринимала крайне остро. Боялась до сих пор поверить, довериться, осознать, что встретила того самого мужчину. «Черт, Ульян, у тебя месячная, на презервативе кровь». Она напряглась, засуетилась. Сейчас он все поймет, и что тогда? Ей лишние расспросы ни к чему. «Прости, Артем, это, наверное, остаточное. Месячные у меня вчера закончились, и я не знаю, как...» Она пожала плечами, мол, дело женское, бывает. У самой же пальчики на ногах поджались. «Пожалуйста, давай не будем ничего усложнять. Вечер же такой хороший, такой необычный». Артем кивнул. «Это ты меня, извини, накинулся на тебя. Но ты...» Он снова подошел к ней вплотную и коснулся лица. Провел рукой по щеке, отчего Ульяна едва ли не застонала, как кошечка. «Давай все же в палатку». Она не успела понять, что происходит, как Артем поднял ее на руки. Она вскрикнула и тотчас обвела его шею руками, уткнувшись в основание. Он невероятно пах дождем и мужчиной, теми запахами, которые сводили с ума, забираясь под кожу.